восток или мчишься на запад, на север спешишь или в отпуск на юг, всегда в самолет, поднимаясь по трапу, встречаешь улыбку мою. Я хозяйка крылатой квартиры, приглашаю приветливо в дом. Здесь гости мои, пассажиры, всегда у меня под крылом. Иду самолетом, мне кажется, песни, и я напеваю ее на лету, о том, как работать легко в поднебесье на самом высоком посту. Я хозяйка крылатой квартиры, приглашаю приветливо в дом. Здесь гости мои, пассажиры, всегда у меня под крылом. Небесной принцессой иду между кресел, улыбка и знак, и походка легка. Hello, стюардесса, привет, стюардессе, несется на всех языках. Я хозяйка крылатой квартиры, приглашаю приветливо в дом. Здесь гости мои, пассажиры, всегда у меня под крылом. Квартиры, приглашаю приветливо в дом. Здесь гости мои, пассажиры, всегда у меня под крылом. Здесь гости мои, пассажиры, всегда у меня под крылом.